Глава пятая. Пусть корабль мы и увидели, но, похоже, его экипаж не увидел нас, что было даже очень хорошо. Первый контакт – вещь настолько хрупкая, что не нам соваться на передовую и пытаться договориться с местными жителями. Кто знает, может, они вообще предпочитают человечину, и тогда мы лишимся шанса нанести первый удар. Нет, к таким вещам надо подходить осмотрительно, и лучше вообще избежать контакта с этими неизвестными. Повезло, что мы находились в достаточно густом лесу, и с воздуха нас не так просто было рассмотреть. Судя по направлению их движения, они движутся в сторону как от портала, так и нашего убежища, спустя минуту произнес Константин. Так что, возможно, повезет, и они просто пролетят мимо. Но все же, летающий корабль — это сильно. Лучше скажи, что делать-то будем. Раз уж не стали демонстрировать свое присутствие, то продолжим скрываться в лесу, пока нас не выдаст какой-нибудь местный монстр. Решил перевалить всю долю ответственности за эти решения на своего напарника. Он лицо официальное, вот пусть и отдувается потом. Да и потом, кому как не Скуратову писать о нашем небольшом путешествии гору отчетов. Я уж точно этим заниматься не буду. «Да знал бы я правильный ответ», — махнул рукой Константин, неудачно зацепив ветку дерева. Теперь мужчина больше был сосредоточен на поврежденной конечности, чем на решении наших проблем. «Предлагаю проследить за ними и посмотреть, как они будут действовать», — предложила Роксана. «Сможешь с помощью иллюзий сделать это незаметно?» — спросил я у нее. «Если сама буду рядом, то без проблем», — подтвердила Демонесса. «В таком случае», — наконец-то вернулся к разговору Скуратов, — «проследи за ними и убедись, что они ничего не увидят». «Хорошо», — бросив на меня взгляд, ответила Роксана после того, как я кивнул. Вот только на этом все не закончилось. Я получил сообщение от демонов, что с порталом что-то происходит, и тут же сообщил об этом. А он не мог начать проявлять активность чуть раньше. «Отправляемся к порталу», — отдал распоряжение мой напарник, и мы развернулись в обратном направлении. С порталом действительно что-то происходило. Но самым главным для нас было то, что он наконец-то перестал отталкивать нас от себя. «Ну что, рискнем и попытаемся вернуться домой, или же дождемся появления наших летающих друзей?» Начал говорить я довольно бодро, но вот стоило бросить взгляд на небо, как мой голос погрустнел. Похоже, активность портала заметили не только мы. Иначе чего вдруг летающему кораблю вдруг менять свой курс? «А чего нам, собственно, терять?» — спросил я сам себя и в первую очередь отправил в портал демонов, которые спустя несколько секунд вернулись, подтвердив, что там все та же обстановка, что и должна быть на выходе из портала. После подобного в портал стали входить по одному, ну а оставшиеся рассредоточились на местности. Пребывание в этом мире уже приучило нас, что магические звери могут напасть в самый неожиданный момент. И лучше быть к этому готовым, чем потом сожалеть о недостаточности приложенных усилий. Вскоре дошла очередь и до нас, и мы вошли в портал, бросив последний взгляд на корабль, который становился все ближе к нам. «Наконец-то мы вернулись», — улыбнулся я. В этом плане мое настроение разделяли многие. Пусть что сотрудники службы, что мои люди никаких претензий не высказывали, но было видно, что они рады, что смогли оказаться дома. «Предлагаю покинуть это место и разобраться с последствиями», — отдал распоряжение Константин после того, как мы избавились от лишнего груза, который нам уже был не так уж и нужен. Оставлять все пожитки на той стороне даже никто не подумал. Да и у многих были с собой прихвачены различные трофеи с этого приключения, которые можно либо оставить себе на память, либо продать за неплохую цену. С учетом того, что на рынке не хватает магических ингредиентов, все это стоит довольно хороших денег, на чем, собственно, сильно поднялась Восточная империя. Хм, забавно, удивленно посмотрел я на информацию, что мне выдавал коммуникационный браслет. «Что-то случилось?» — тут же оказался рядом со мной Скуратов. В последнее время он стал каким-то нервным, наверное, все из-за того, что он слишком быстро потратил свои сигареты, и сейчас был вынужден обходиться без них, что не очень хорошо сказывалось на его настроении. Судя по обновленным данным, мы провели в портале примерно 6 часов. Продемонстрировал я ему информацию, проецируемую браслетом. 6 часов за 2 недели, покачал головой мужчина. Удивительно. Повезло, что не наоборот, хмыкнул я. Теперь-то понятно, откуда столько монстров разом появилось в этом месте. Они стекались к порталу на протяжении недель, а тут оказывались с небольшими промежутками времени. «А как же быть с теми демонами, что ты сюда послал до нас? Их всего-то не было пару секунд». «Я, что ли, ученый?» — улыбнулся я. «Вот у них и спрашивай все особенности работы разного течения времени в разных мирах. Главное, что мы отсутствовали всего ничего, и никто даже не поймет, что мы куда-то запропастились». Возвращение назад пришлось немного приостановить, чтобы привести себя в порядок. Пусть к нам и не слишком присматриваются, но некоторые бойцы за это время отрастили довольно заметную щетину, и лучше было от этого явного признака избавиться. Благо для этого не требовалось придумывать что-то уж совсем экзотическое. Ну а то, что у многих экипировка несла следы когтей зверей, так мы тут ведь не на прогулки ходили, и зачастую кто-то допускал к себе противника на расстоянии удара. Благо это не приводило к смертям. Было лишь немного обидно, что все это время я зря потратил на попытки перестройки печатей, которые сейчас у меня получались так же без проблем, как и всегда. Это я проверил в первую очередь, чтобы убедиться в том, что мои силы снова при мне. Все же без них мне было очень неуютно. Да и намного лучше, когда ты знаешь, что в любой ситуации можешь призвать демона, который закроет собой часть проблем. Оказывается, я к этому так привык, что даже соскучился по этим выверенным годами исследованиям фигурам призыва. За те часы, что прошли в этом мире, в нашем секторе появилось всего несколько монстров, которых привлекло отсутствие на ней конкурентов, но их мы быстро поймали с помощью остатков демонов. Ящеры все так же собирали с каждого убитого ими существа трофеи. Я и раньше обращал на это внимание, но как-то не задумывался над тем, каким образом они, по сути, обращаясь энергией при отмене призыва, забирают эти вещи с собой. Насколько вообще возможно перемещение объектов между мирами, и можно ли таким образом, скажем так, обмануть принципы призыва и заставлять демонов появляться с наполненными вещами сумками, чтобы потом все это не возвращалось обратно в их мир? Может, среди демонов найдутся более вместительные демоны? Обязательно надо заняться этим вопросом, как только выдастся время. Возможно, именно этого мне не хватает, чтобы добиться появления у моего рода магических ингредиентов, которые больше нигде не найти. Вроде бы настолько обыденная вещь, как сбор трофеев, но до меня только сейчас дошла эта мысль, что это можно использовать в собственных целях. Очень перспективное направление, которое позволит пополнить казну рода. Но все, разумеется, надо исследовать. От последних трофеев в нашей миссии мы отказываться не стали, и тоже потащили их за собой. Благо, колесные платформы были оставлены не так уж и далеко, и их не надо было тащить на себя. Правда, в этом случае я бы просто призвал бы демонов посильнее, и они бы сами с этим прекрасно справились. На выходе нас уже ждали все те же родственники Амёдзи и небольшая процессия из китайцев, которая тщательно оценивала каждого выведенного из зоны под куполом монстра, чтобы потом начали спорить об их стоимости. И то, что мы привели достаточно большое количество, не дает им права надеяться на скидочку или на мою забывчивость. Уж в этом я точно не отступлюсь. «А мы уже стали думать, почему от вас так долго нет вестей», чарующе улыбаясь, произнесла Сяомин мне, как и в прошлые разы, напрочь игнорируя Скуратова. который, между прочим, был официально главой нашего отряда. Уже стали думать, а не случилось ли чего? «Неужели мы вызываем такое беспокойство у вас?» — улыбнулся я ей. «Право дело не стоит. Просто заинтересовались некоторыми видами существ, вот и задержались». «Вот как?» — слегка прищурилась девушка. «Именно так», — с готовностью подтвердил я. «И если позволите, то мы устали и хотели бы вернуться в свой отель». Сделал я шаг вперед и хлопнул себя по лбу. «Точно, как я мог забыть? Мы же еще не оценили, во сколько выйдут все собранные нами существа». «Если вы про это», — начала говорить Сяо Мин, но резко замолчала. Под куполом барьера стали появляться какие-то иероглифы, которые и привлекли внимание девушки и ее брата. Они и раньше всплывали на его поверхности, что можно было видеть и изнутри, но вот сейчас прямо зачастили. «Сестра, у нас новый прорыв!» Первым пришел в себя так и не представленный мне представитель магов Амёдзи. «Помолчи!» — резко произнесла Сяо Мин, оборвав его повелительным жестом. При этом в ее голосе явно чувствовалась сила, которая заставляла сгибать голову перед тем, кто приказывает. Вот ее соотечественники все как один тут же склонились и приготовились ее слушать. Члены же нашего отряда непонимающе смотрели на них. Благо, это магическое воздействие не было направлено в нашу сторону. А я из всего отряда стоял ближе всех к Амёдзи, но легко пересилил силу непроизнесенного вслух приказа. Это тоже не укрылось от внимательного взгляда Сяо Мин. Но, похоже, у них тут начались большие проблемы и сейчас не до нас. Я прошу у вас помощи и поддержки. Вдруг повернулась ко мне эта девушка и под удивленные взгляды имперцев склонила голову. «А оно мне надо?» — удивленно приподнимаю я бровь, на миг забыв, где мы находимся. «Помимо дальнейших обсуждений оплаты, я вам предоставлю доступ к теме, о которой мы говорили», — уже выпрямив спину и посмотрев мне в глаза, твердо произнесла Сяо Мин. «Прямо ко всей информации, связанной с этой темой, раз уж она стала уклоняться от прямых ссылок, то и я не собирался давать пищу для размышления другим». «Насколько это возможно?» — отвела взгляд девушка. «Я согласен», — улыбнулся я, чем, похоже, озадачила Мёдзи. «За время нашей работы она, похоже, привыкла, что я до последнего бьюсь над ценой за свою работу и не готов упускать выгоду. Вот только даже чуть расширенная информация об осколках знака власти и других призывателях может раскрыть мне тайну того, откуда у моего деда вообще появилось что-то подобное, и на что я способен, если сравнивать себя с теми, кто запомнился в истории. Такое стоит очень дорого, и ради подобных сведений я действительно готов участвовать даже в авантюре, которая на первый взгляд принесет только проблемы». Справившись с собой, Амёдзи кивнула мне и подошла к своим людям, начав раздавать распоряжения. «Ты же понимаешь, что это не согласовано», — практически прошипел Константин, отведя меня в сторону. «И нам может прилететь за такую самодеятельность». «Ну а ты вспомни, кто отправился в нашу сторону, когда мы входили в портал», — хмыкнул я, отдернув руку, за которую он меня держал чуть выше локтя. «Как раз по времени они могли попробовать пройти через портал. На наше исчезновение защита Амёдзи, похоже, никак не отреагировала. Иначе нас встречали бы совсем иначе. А вот на тех, кто последовал за нами, она указала как на прорыв. И даже если это не то, что я подумал, а обычная волна монстров, то почему бы нам не заработать на этом как минимум репутационные очки? Все же наши империи дружат». «Вот как у тебя все так получается?» — недовольно цокнул языком Скуратов. «Само выходит», — развел я руками. Тем временем, похоже, начали оповещать все группы вокруг самого купола и отзывать тех, кто был внутри, чтобы организовать все это в единую скоординированную силу. Возможно, именно из-за недостатка четкости команд имперцы и не смогли в самом начале подавить прорыв монстров и теперь были вынуждены просить помощи у других, чтобы не рисковать своими людьми. Сейчас же была возможность за счет таких добровольных помощников справиться с новой угрозой. Как знать, может, не удержав новый прорыв существ из иного мира, этот купол придется расширять на многие километры. «Что нам делать?» — спросил я у наконец-то закончившей отдавать распоряжение Сяо Мин. Девушка бросала обеспокоенные взгляды на купол, но внешне старалась держать ледяную маску, будто для нее подобные вещи проходят каждый день, и в этом нет ничего такого. «Вы когда-нибудь видели магию Амёдзи в деле, князь?» — вместо ответа спросила она у меня. «А вас я вообще узнал только когда мы встретились», — честно ответил я, разведя руками. «Меня подобные вещи не сильно интересовали, пока мы не пересекались». «Тогда для вас это должно быть интересным», — слегка улыбнулась Сяо Мин, выдавая свое напряжение. «Пока же пусть ваш отряд находится рядом и в случае чего просто сдерживает нападающих на нас существ. Дальше уже мы с братом справимся с тем, чтобы ослабить и сдержать их». «В таком случае я пойду готовиться», — кивнул я. «Есть какие-то сведения о том, что там происходит?» «К сожалению, нет», — покачала головой она. «Внутри нет возможности вести слежку, а все группы, что участвовали в зачистке, мы отозвали. Только сама защита фиксирует, что происходит что-то нештатное, но она разрабатывалась не для выявления конкретики, так что даже мы не знаем, что нас может ждать». «Удивительная откровенность», — дернул я уголками губ. «Лучше знать предстоящий расклад, чем гадать в неизвестности», — пожала плечами Сяо Мин, похоже, не видя в этом всем ничего такого. Ну а я заодно лишь подтвердил свои предположения о том, что, имея возможность наблюдать за всеми, кто находился внутри, нас ждали с совершенно другим настроем. Впрочем, также верным могло быть то, что как раз о Мёдзи все известно. Но вот раскрывать эту карту они не спешат. И не факт, что вообще ее раскроют, чтобы потом предъявить подобного рода сведения в удобный для этих магов момент. Слишком уж таинственной для меня была их магия, чтобы судить о таких вещах наверняка. С другой стороны, как я понял, она вообще для всех такая, и Амёдзи не посвящают в свои тайны никого, кроме тех, кто не входит в их клан. Не знаю, что именно происходило внутри купола, но на всякий случай я сделал несколько заготовок печатей, которые оставалось лишь напитать энергией, чтобы рядом со мной появились мои призывы. И все же обстановка изрядно изменилась, когда внутри купола заметили движение. Практически сразу на поверхности купола возникло больше символов, и на мой взгляд они стали выглядеть как-то угрожающе, что ли, будто были связаны с какой-то боевой магией. Остальные тоже, кто стал создавать магические техники, а кто проверять свое оружие, чтобы встретить противника единым шквалом и остановить его еще в первой волне и затруднить проход другим. Почему нельзя было атаковать внутри купола, чтобы не подвергать местность дополнительным разрушениям, я не знал, но и не я руководил этим процессом. Так что, возможно, были здесь какие-то нюансы, которые трактовали ситуацию именно в таком ключе. И все же команда атаковать не следует, потому что мы наконец-то видим, что происходит внутри купола. «Говорил же, что нам лучше в этом участвовать», — тихо сказал я Скуратову. В ответ мой напарник простонал что-то про гору отчетов. Кто о чем, а он всегда о своем.